Первым прибежал Воробьев. И потому что в кабинете никого не было, обращался запросто и на «ты». «Комиссарчик нас обнюхивает со всех сторон», — объяснил Арчеладзе. «Нашел какую-то дырку, тянет информацию». А прикидывался пожарным шлангом. «Ничего, найдем и прикроем», — засмеялся Воробьев. «У нас самое слабое место — баба, Никанорыч, я тебе говорил. У аналитиков есть машинисточка, идти схвати. Ладно, ты мне только дырку найди, но не прикрывай», — распорядился Арчеладзе. «И мы ему дезинформацию приготовим. С огнем не шутит». Воробьев погрозил пальцем. «Смотри, Никанорыч, я сначала все проверю, в том числе некоторых мужичков послушаю. Лучше застрахуемся». В это время пришел Негрей, и разговор сразу же перешел в официальное русло, хотя полное доверие сохранилось. «Походи за старшим зямщицем», — приказал Арчеладзе. «Посмотри, кроме нашего хвоста, будет кто или нет. Если заметишь кого, кровь из носу установи, чей человечек топчет». «Будет сделан, Эдуард Никанорыч», — заверил Негрей, соскучившись по любимой работе. «Если же старика не пасут», — продолжал полковник, — «переключись на комиссара. Он живет на даче. Особых проблем нет. Погляди, кто к нему ходит». «Опасно, товарищ полковник», — серьезно сказал Воробьев. «Он наверняка обставился наружкой». «Наша служба и опасна, и трудна», — вздохнул Арчеладзе и ткнул пальцем Воробьеву в грудь. «А ты дай Негрею микрофончик с прилипалой. Мне обязательно надо послушать, о чем вибрируют его стекла в окнах. Понимаете, мужики, я, кажется, нащупал золотую жилку от Бормана, а комиссарчик ее тянет к себе. А чтобы дать ему по ручкам, мне перед папой надо выложить факты». «Вопросов нет», — согласился Воробьев. Негрей же, более спокойный по характеру, лишь завернул вислый казачий ус и скрутил его в шильце. «Если вопросов нет, вперед», — распорядился Арчеладзе. На следующее утро помощник по спецпоручениям встретил его в приемной с весьма озабоченным видом. «Значок исчез», — доложил он. «Изымать нечего. Исполнитель тут. Пригласить?» «Сюда его!» — чуть ли не рявкнул Арчеладзе. Сиделка младшего зямщица вошел в кабинет серым и мрачным, его полные губы спеклись. «Где значок?» — спросил Арчеладзе. «Был приказ глаз не спускать». «Не спускал, товарищ полковник», — хрипло выговорил тот. «Вечером он положил его за щеку, как всегда. Перед этим я дал ему двойную дозу снотворного. Полез ему в рот — нету. Наверное, в самом деле проглотил, потому что утром поднял тревогу. Иди и ройся в его дерьме, понял?» Не сдерживая гнева, проговорил Арчеладзе. «Но значок, чтобы был, сделай ему промывание, клизму, что угодно». «Слушаюсь, товарищ полковник», — старомодно отозвался сиделка. «Напарник остался там, следит за стулом. Со значком немедленно ко мне. Все». Арчеладзе послал помощника узнать, поступила ли информация от наружного наблюдения за старшим зямщицем. А сам повалился в кресло, отпыхиваясь от этого раскаленного утра. В это время заглянул секретарь-телефонист и сообщил, что со вчерашнего дня полковника домогается гражданин Носарев с какой-то якобы интересной и полезной для Арчеладзе информацией. Это был так называемый самотек, которым занимался один из помощников. Однако настойчивый гражданин требовал встречи с руководством. Арчеладзе отмахнулся бы, но секретарь сообщил, что Носарев — бывший сотрудник института кладоискателей и бывший работник фирмы «Валькирия». — Давай бывшего, — согласился Арчеладзе. — Через 20 минут. Сначала он дождался результатов наблюдения за Медаком. Тот после работы вышел из здания на Смоленской площади, сел в личный автомобиль «Вольво» черного цвета. Он сначала заехал в коммерческий магазин, купил там сыр, печенье и баранки, после чего отправился в Химки, в реабилитационный центр, где пробыл около 40 минут. Оттуда вышел без пакета, со свертками и отправился по кольцевой дороге в сторону Ленинградского шоссе. По пути он подсадил двух девушек, занимался частным извозом, которые рассчитались с ним и вышли из машины на Ленинградском шоссе возле бензоколонки.